Приветствую всех, кто на четвертом уроке программы ученичества сейчас находится. Прочитаю место, которое будет центральным на этой неделе наших занятий. Это 15 глава Евангелия от Иоанна, 5 стих. Ну и вообще, начало 15 главы, вот это вот сравнение Иисуса Христа, которое Он сделал о верующих, что верующие — это Он Сам — это виноградная лоза, верующие — это веточки на этой лозе, каждая веточка приносит свой плод, Отец — это виноградарь, который ухаживает за лозой. Вот. Как Отец ухаживает за лозой? Он обрезает лишнее все и очищает нас. И это происходит через слово, которое Иисус проповедовал ученикам. Об этом 15 глава, начало ее, Евангелия от Иоанна. И больше Отец Небесный прославится тогда, когда верующие принесут больше хороших плодов. И вот наш 5 стих, я прочитаю его. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего», — так сказал Иисус. И этот стих надо будет вам знать наизусть. Обратите на это внимание, выучите его, повторяйте среди недели. Я расскажу вам мысль, которая пришел, ну, довольно давно, мне кажется, лет 18 назад, на одном церковном разборе или перед этим разбором, а на разборе рассказал ее. Разбор проходил дома у Михаила Ануфриевича. И я еще запомнил, что эта мысль очень понравилась Евгению Васильевичу, и он просил повторить ее еще раз, чтобы я вот высказал ее поподробнее. А потом на собрании он ее пересказывал. Вот, и я так очень сконфуженно себя чувствовал, что вот Евгений Васильевич цитирует какого-то Рыжова. И для меня самого эта мысль была очень важной тогда. Я думаю, несколько лет она была такой одной из центральных для меня, которая помогала в моем росте и становлении. Вот на фотографии, файлике с уроком, я привел фотографию, где изображена веточка виноградная с виноградом. И представьте себя такой вот веточкой. Иисус сказал: «Я есть лоза, а вы ветви». То есть каждый из нас — это отдельная веточка. И все мы соединены со Христом, который есть лоза в целом. Это, кстати, так похоже на сравнение церкви с телом, с человеческим организмом, о чем несколько раз писал апостол Павел. И вот у этой веточки есть два конца. Одним концом она соединена с лозой, а другим концом, на другом ее конце, растут плоды. Это виноградная кисть. И плоды мы так себе представляем: это наши добрые дела, это правильный образ жизни, это христианские взаимоотношения с ближними и так далее. Может быть, плод Духа тоже можно сюда отнести. Любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Галатам описывается в конце. Павел в послании к Римлянам 6.22 говорит о плоде святости. А Евреям 13.15 там написано о плоде уст, прославляющих имя Его. Я когда-то, помню, проповедовал о плодах и, по-моему, больше 20 выписал их. А может, уже ошибаюсь, не помню точно цифру. Это одна из таких лейтмотивных тем Нового Завета. Мы все с вами хотели бы быть хорошими христианами и приносить много добрых плодов, правильно себя вести, иметь успех в служении, быть и слыть хорошими христианами, такими плодовитыми. Тем более, что Иисус сказал дальше вот в этой главе: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Но я думаю, что желание принести плода, конечно же, хорошее, но здесь есть подвох. Ну, точнее, я сначала опишу проблему, которая здесь может возникнуть, а потом скажу, в чем ее причина, или вот этот самый подвох. Имея такую хорошую цель — принести много добрых плодов, мы можем молиться об этом Богу, можем прилагать все усилия, можем заниматься самодисциплиной, стараться и не иметь при этом успеха. Или иметь, но далеко не такой, как хотелось бы, или какой, кажется, есть у некоторых других, кому мы хотели бы подражать. И вот это вот проблема. Почему нам не получается у нас приносить добрый плод постоянно при всем своем вот таком сильном, хорошем желании, даже усилиях, которые мы прилагаем? Вот проблема. Какая ее причина может быть? Я думаю, что причина в том, в неверной расстановке акцентов или приоритетов, в неправильной направленности взгляда. Помните, я сказал немножко раньше, что у веточки есть два конца. Давайте мы себе еще раз представим. Мы веточки. Одной стороной мы соединены с Иисусом Христом, с лозой. На другой стороне вот как бы внутренняя часть жизни и внешняя часть жизни, да? Внутренняя часть, мы в сердце соединены со Христом, внешняя часть жизни – это наш изменившийся или преображенный образ жизни. Есть точка соединения с лозой или сторона, и есть точка произрастания плода. И вот есть на основании этого, я выделяю два вида христианства. Одни верующие сосредоточены на одном конце веточки, а другие верующие на другом. Одни на плодах, а другие на Христе. Мне кажется, очень важны вот эти слова. Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Если мы решим, что христианство заключается в принесении плодов, в нашем служении Богу, в изменении образа жизни, в правильном поведении, в хороших словах, которые мы говорим, в правильных взаимоотношениях, в изменении характера и так далее. То есть мы сосредоточимся на внешнем конце веточки, на внешней части нашей жизни. То мы рискуем потерпеть неудачу во всех этих благих намерениях. Потому что достигать всего этого без Иисуса невозможно. Еще раз, Он сказал: «Без меня не можете делать ничего». Это все хорошие цели и задачи, но ни одна из них не должна быть главной в нашем понимании, вот что такое христианство. Я, кстати, вот выше упомянул слово «приоритет», и буквально расскажу вам, я буквально на днях узнал, что у слова «приоритет» в русском языке нет множественного числа. В словарь Ушакова я открыл, и там написано «приоритет», множественного числа нету. И дальше объясняется, что это такое: первенство, первое место, преимущественное право и так далее. На момент составления словаря Ушакова в русском языке не было множественного числа у слова «приоритет». В английском языке множественное число у этого слова появилось только в веке 18. То есть это слово нельзя ставить по-русски во множественное число. Что это значит? Вот, например, сказать «расставить приоритеты», как мы говорим, это примерно то же самое, что сказать «составить список своих единственных жен». Приоритет может быть только один. Приоритет – это что-то самое важное, самое главное, самое основное, да? Оно может быть только одно. Если говорить о духовных вопросах, то для христиан этот приоритет – это Иисус Христос. В нашем христианстве самое главное – это познание Его и общение с Ним – это Он Сам. Это наш приоритет без множественного числа. Как написано в Колоссянам, мне очень нравятся эти стихи: «Дабы иметь Ему во всем первенство» – 1.18. Или 3.11 – «Все и во всем Христос» – в новом творении, вот в новом человеке. Кстати, если говорить не о духовных вещах, а о планировании времени – то в один момент времени у нас тоже может быть только один приоритет, одна приоритетная задача или дело. Вот, то есть я могу заниматься несколькими задачами, но из них основная и главная у меня только одна. Вот. Если у человека три приоритета на текущий момент, это значит, что у него каша в голове и в ежедневнике, а настоящего приоритета ни одного нету. Я могу делать три задачи одновременно, но приоритетная – основная из них будет только одна. Ну и вот, возвращаясь к духовным все-таки вопросам, а не к планированию времени, христианство, оно заключается не в изменении нашего поведения, не в этом его главный смысл приоритетный. Христианство в наших отношениях со Христом. То есть, еще раз, два конца у веточки. И самое главное для меня – это быть соединенным с лозой, а не тужиться, стараться произвести плод. Быть сосредоточенным на внутреннем конце веточки, на своем соединении с Ним, на своих отношениях с Ним, вообще вот на образе Иисуса Христа, Его характере, Его личности, Его словах. Это второй подход к христианству, и я считаю, что вот правильный именно он. Но кто-то запереживает и скажет, а что же, как же плод, что с плодом будет? Давайте подумаем об этом. Если веточка нормально соединена с лозой, то что будет с плодом? Он будет расти естественным образом. Я убедился в этом на своем скромном опыте, могу про это рассказать. Вот я сказал, как давно я над этой темой задумался, и после того я время от времени обращаю внимание, вот анализирую свою жизнь. В те периоды своей жизни, когда я сосредоточен на плодах, на делах, на служении, на внешней части своей христианской жизни, успех бывает переменным. И я неизбежно время от времени прихожу к разочарованию, к сознанию своей несостоятельности. То не получается, это не получается, здесь я не могу вести себя правильно раз за разом. А вот те части моей жизни, когда я сосредоточен больше на Иисусе Христе, о нем размышляю, о каких-то его качествах, и меняется в лучшую сторону мой характер и поведение. Вот я, например, очень сильно запомнил хорошо, как однажды я, ну, до брака еще за несколько лет, как-то меня увлекла тема такая о кротости Иисуса Христа. Он сам сказал, что это одно из основных его качеств, придите ко мне, я кроток. Вот в конце 11 главы Матфея, 29 стих. И меня так это удивило, что он кроткий. Я стал рассуждать об этом слове. Я определение в словарях смотрел. Вот, я узнал, что по-гречески это слово использовалось раньше для обозначения диких животных, которых смирили, подчинили человеку. И вот, то есть, кроткий – это именно контролируемая сила. Это не слабый человек, но это сильный, который смирил себя и вот обладает собой. И так далее. Вот я узнавал эти все вещи, я читал истории в Новом Завете о том, о кротости Иисуса Христа, в чем она проявлялась. И вот именно я видел, что у него была сила, но он управлял ей. И мне очень интересно было, как именно кротко он себя вел. И книга, которую я тогда читал, там как раз было тоже о кротости Иисуса Христа. Так все сложилось, что целую неделю я об этом качестве размышлял. И не просто так холодно, логически, а это меня очень впечатляло, что Иисус Христос, он вот такой. И неожиданно, по истечении этой недели, я вдруг обнаружил, что сам стал более кротким. Раньше, ну в чем это выразилось? Были моменты, когда я грубил моей маме, нехорошо с ней разговаривал. Или даже вот, ну, просто интонация моя была с ней нехорошей. Или выражение лица. Я понимал, как верующий, что это ненормально. Я старался совладать с собой. Но вести себя правильно мне было сложно. Вот у меня был этот период жизни на внешнюю сторону веточки сосредоточенность, когда я знал, как себя вести правильно и старался так себя вести, и у меня не получалось раз за разом. И вот прошла неделя таких глубоких, можно сказать, размышлений о характере Иисуса, и я вдруг обнаружил, что стал по-другому относиться к моей маме. Ну, вот именно что кротко. Я очень этому удивился, то есть это произошло без такого сознательного усилия с моей стороны. И какой я сейчас сделаю вывод? Когда на одном конце веточки я был занят и увлечен образом кроткого Иисуса, в это же самое время на другом конце веточки зрел плод моей кротости. Это связано. Что я вижу во Христе и чем я вот восхищаюсь в нем, это будет расти во мне. Я таким буду становиться. И так говорил Павел во втором послании к Коринфянам, кажется, в конце 3 главы, что взирая на его образ, мы преображаемся в Него. И я понял, что да, сознательные усилия по развитию кротости нужны обязательно. Но если начальная точка этих преображений не во Христе, то задача может оказаться неразрешимой. Вот. И если представить себе дальше, вот еще думать про это сравнение, веточка, она соединена с лозой. Через это соединение в нее входит сок лозы. То есть жизнь этой лозы входит в нее, и это одна жизнь на двоих. Вот это одно целое. Вот так Дух Святой в нас входит, когда мы со Христом соединены, и Он производит в нас то же самое, что есть во Христе. И вот это подобие Ему в нас отражается, причем часто, можно даже так сказать, без натужных таких усилий с нашей стороны. А если мы с Ним разъединены, а думаем только о внешнем исправлении нашей жизни, у нас могут быть проблемы раз за разом. Я сейчас прочитаю несколько мест из Нового Завета, которые, я думаю, что говорят именно об этом. Вот из послания апостола Павла. 1 Коринфянам 15:10. «Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Галатам 2.20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Римлянам 8 глава 2 стиха. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть жить не по плоти, но по Духу возможно только во Христе Иисусе. Об этом это место. Филиппийцам 2.13. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». И есть другие места Нового Завета, которые говорят о благодати Божией, которая вот делает те изменения в нас, которые мы бы сами без нее сделать не могли. Давайте пофантазируем, я вам предлагаю, представим себе веточку, которая тужится, чтобы произрасти плод. Ну, это же просто глупо. Все, что нужно веточке делать, чтобы на ней появился плод, это быть соединенной с лозой или с деревом. И я хочу сказать, что вот этот наш сегодняшний урок, он об одной из важнейших частей учения о благодати. Да, наши усилия важны, но спасаемся мы и преображаемся не ими, а благодатью Божией. И благодать Божия, Новый Завет говорит, она связана с Иисусом Христом. Она через Него к нам пришла. Когда мы верим в Него, когда мы молимся Ему, когда мы восхищаемся Им, любуемся Им, полагаемся на Него, обращаемся к Нему, между нами и Им устанавливается такая невидимая ниточка связи, по которой благодать вот это и переходит к нам, передается нам, преображает нас и производит в нас плоды. И вот эти плоды, они, если разобраться, не наши, но общие с Ним. Мы не сами их произращаем, не отдельно от Него, а именно потому, что соединены с Ним, с лозой. Правильно сказать, что это плоды веточки, но правильно также сказать, что это плоды лозы. Есть такое место красивое в книге пророка Осии 14:9. Там стих так заканчивается: «От меня будут тебе плоды». Я раньше не обращал внимания на этот стих, а когда-то прочитал книгу, которая так называлась, и вот стал тоже сюда, к этой теме, этот стих подшивать. И я еще раз хочу подчеркнуть, что сказанное в этом уроке не отменяет важности самодисциплины, работы над собой в разных сферах жизни. Она, вот то, что я говорю, это не отменяет важности усердия в служении и так далее. Нет, но речь о приоритетах, или точнее о приоритете. Куда я больше направлен в своем христианстве? Вовне, в наружную часть. Я сам стараюсь производить эти все добрые вещи, добрые плоды. Или на внутреннюю часть. В моих глазах мое христианство, самое главное в нем, это моя связь со Христом. Вот об этом наш урок. И самый главный приоритет, вернее, единственный приоритет – это Христос. «Без меня не можете делать ничего», – Он сказал. «А с Ним?» «А с Ним можем делать. и будем делать, и будем приносить плод, если будем пребывать в нем. Мне очень нравится песня одна, которая хорошо отражает эту тему, созвучна ей. Я один куплет из нее только прочитаю вам. «Какое счастье, если ты, противоставший суете, свои желания и мечты сосредоточишь на Христе». И какое задание будет на этой неделе? Я долго об этом думал. Вот тема о пребывании во Христе, сосредоточенности на нем. Какое же здесь дать задание? И я несколько раз перечитал 15 главу в Евангелии от Иоанна, чтобы увидеть, чтобы разобраться, а в чем именно это пребывание выразится и как к нему приходить. И я обратил внимание на следующие тексты. Послушайте. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». В этой главе написано. «Прибудьте во мне, и я в вас». Вот. «Прибудьте», а перед этим про слово. Дальше. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». Опять связано. «Пребывать в нем, и слова его в нас пребывают». Еще дальше он говорит. «Помните слово, которое я сказал вам». И вот я обратил внимание на это, что говоря о пребывании в нем, Иисус сразу указывает и путь к этому. Его слова «пребывать в нас будут» — это параллельно или, как сказать, равнозначно или близко тому, чтобы пребывать в нем. То есть, когда мы будем размышлять о сказанном им, о нем, мы и будем пребывать в нем. И его имя такое, одно из имен — Бог Слово. Слово Христово да вселяется в вас обильно. И задание этой недели будет связано именно с этим. Слушайте внимательно. Каждый день вам надо читать утром одну историю из жизни Иисуса, а днем размышлять об этой истории. Вы можете утром прочитать и несколько историй или несколько глав, вот пока остановитесь на чем-то одном, но сосредоточиться надо именно на какой-то одной истории. И в ней на каком-то одном или нескольких качествах Иисуса Христа. Ну вот как пример я привел, я тогда рассуждал о кротости Иисуса. И 7 дней, 7 историй из Евангелия. И хорошо, если вы наложите вот задание этой четвертой недели на обычай первой недели, который у нас был связан с ведением дневника. То есть вы можете то, о чем вы будете рассуждать, записывать в дневнике. И на эту неделю вам надо будет перейти в личном чтении Библии на Евангелие, на историю жизни Иисуса Христа, чтобы вы могли выполнить это задание. Это первое задание. Значит, каждый день одна история, 7 дней 7 историй. И об этой истории днем размышлять, об Иисусе Христе, что здесь о нем сказано. Второе задание. Давайте мы соединим четвертый урок не только с первым, но и со вторым. Найдите в этой прочитанной истории об Иисусе качества, за которые его стоит прославлять, и включите это в свою молитву. Это второе задание. То есть вы первое задание читаете, размышляете. Второе, вы об этом, именно о качестве Иисуса, будете молиться и прославлять его за это. Обязательно вот в утренней молитве, и потом на протяжении дня тоже помните об этом. Ну и, кстати, тоже можно совместить с заданием второй недели. Делайте отметочку в своем дневнике молитвы, хотя бы кратенько, что вы сегодня прославляете Иисуса за такое-то качество. По поводу того, чтобы рассказывать кому-то о своих размышлениях, это не будет обязательным на этой неделе. Я вот о чем запереживал, что если делать обязательным рассказывание другим о прочитанном, то у вас есть риск отнестись к этому как к заданию, больше думая о самом рассказывании и о связанных с этим неудобствах, а не о прочитанном. Я хочу, чтобы на этой неделе вы очень много размышляли об Иисусе. Если общение с друзьями поможет этому, то делитесь с ними своими размышлениями, но это на этой неделе не обязательно. Вот такие два задания. Если непонятно что-то, то спрашивайте, уточняйте. И еще третье задание будет, тоже обязательное. На четвертой неделе вам надо написать сочинение. Смотрите, у вас прошел первый месяц, ну, вернее, закончится в конце этой недели, четвертый, первый месяц занятий по программе ученичества. Давайте напишите такое небольшое сочинение, ну или несколько предложений, несколько абзацев о том, на такую тему, каким христианином или какой христианкой я хочу быть после завершения программы. Ну, то есть у нас пройдет, если даст Бог, 20 уроков, может быть больше, если вам понравится, у меня будут силы, может быть и больше проведем. И вы опишите сейчас, в конце первого месяца, какие черты характера вы хотели бы изменить или выработать в себе за эти месяцы. От каких привычек отказаться, а какие приобрести. Составьте такой портрет письменный себя будущего, каким бы вы хотели быть после этих занятий всех. Когда у человека есть хорошая цель, то больше шансов, что он ее достигнет. И чем цель конкретнее, чем она детальнее продумана и даже записана, тем лучше. Тем больше вероятность, что вы именно таким христианином и станете. Ну, плюс, может быть, это мне поможет тоже при подготовке следующих занятий, уроков и заданий, чтобы видеть, к чему вы стремитесь и стоит стремиться нам всем вместе. В одной книге я прочитал такое выражение: можно долго взбираться по лестнице, а потом обнаружить, что она была прислонена не к той стене. Вот когда вы задумаетесь о своих целях, о таком вот образе своем, каким вы хотите стать, измениться в чем именно, то вы свою лестницу приставите, может быть, к правильной стене как раз. Это сочинение никому не надо показывать. Ну, при желании можно, но это не нужно делать, это не обязательно. Но мне вы должны будете его сдать. Я его прочитаю целиком, предупреждаю сразу. Прошлые ваши задания я только просматривал, проверял факт наличия, выполнения, а вот это я прочитаю и сохраню у себя. Вы можете прислать мне его набранным в электронном виде, либо сфотографируйте его, если вы от руки напишете. Но сделайте так, чтобы текст хорошо читался. Это задание на всю неделю. Вы можете написать черновик, например, в начале недели сочинения этого, а потом дописывать его, исправлять, и уже в конце недели написать чистовик. Либо обдумайте сочинение среди недели, делайте какие-то пометки рабочие, а уже в конце недели запишите эти результаты своих размышлений. Все, желаю вам благословений, роста духовного и близости со Христом, пребывания в Нем.